Глава 16. Так сказал Парагон. Пробуждение выдалось не из приятных. В голове туман, меня мутило. Я никак не мог сфокусировать взгляд. С хрипом втянул в себя воздух. Попытался на ощупь откинуть крышку капсулы, но руки не слушались, хватая лишь пустоту. Меня начало тошнить. Попытался перевернуться на бок. Тело пронзило болью, я обо что-то ударился. Кто-то начал хватать меня за плечи. Каждое прикосновение отдавало жгучей болью. Я вырывался, старался отбиться. Меня все же стошнило. Я слышал голоса. Потом наступила тьма. Я снова отключился. Пришел в себя через мгновение. Или через час? День? Комната утопала в полумраке. Я видел потолок. Но он не был нарисован на внутренней поверхности капсулы. Повернув голову, зажмурился от боли. Что-то прохладное коснулось моего лица. Через мгновение я сумел открыть глаза. Неми сидела рядом и протирала мой лоб влажной тряпкой. Я попытался встать. Тело отзывалось болью на каждое движение. Чьи-то сильные руки подхватили меня и уложили обратно. Я видел, как Неми вкалывает что-то мне в руку. «Не стоит тратить остатки», — раздался голос. «Но ему больно. Скорее всего, это не он». «Это он. С чего ты взяла?» «Я верю». «Глупо». «Да». Голоса продолжали спорить. Туман в голове мешал сфокусироваться. Мысли блуждали в нем в поисках выхода. Но вместо этого лишь терялись, сталкивались и мешались в нечто бесформенное. Постепенно боль начала отступать. Медленно. Я открыл рот, пытаясь произнести главный вопрос, но связки отказывались выдавать любые звуки помимо хрипа. Что-то холодное прикоснулось к губам. В горло хлынула вода. Я кашлял, проливал, но с жадностью глотал живительную влагу. Захлебывался, но продолжал пить. Дышать стало легче. Взгляд уже мог сфокусироваться на некоторых вещах. Кирпич, ящик, силуэт, бутылка, руки. «Это Рорк», — наконец прохрипел я. «Да, ты еще жив, Арч! Ты ведь еще Арч?» Наступила пауза. Я понимал слова, но не мог уловить смысл вопроса. Услышал звук взводимого курка. Его ни с чем нельзя перепутать. Похоже, я слишком долго молчал. Пытался поднять руку, чтобы заслонить ею лицо от возможного выстрела. Блуждал взглядом по комнате, но никак не мог сфокусироваться. Потом просто опустил голову и перестал пытаться заслонить лицо. Сил не оставалось. «Сколько разума, Арч!» — произнес грубый голос. «Разум — это важно». Перед глазами поплыли какие-то слова и цифры. «Это что-то важное, но я никак не мог на них сосредоточиться». Из-за этого меня снова начало тошнить. Я захотел, чтобы слова и цифры ушли. И они исчезли. Грубый голос повторил вопрос. «Надо им что-то сказать. Какие-то цифры. Очень важные. От этого зависит моя жизнь». И я назвал. Те цифры, которые успел увидеть перед глазами самыми первыми. Я не знал, что они значат. Они были отдельны и не мешались с кучей других символов. 1, 2, 0, 7, 5. «Это была хорошая партия, дружище», — произнес голос после паузы. В нем звучало сожаление. Что-то холодное коснулось моего виска. Я не мог пошевелиться. Кажется, это не те цифры. Похоже, я сейчас умру. Послышался окрик, холод исчез, Голоса начали спорить. Теплый женский звучал убедительно, грубый мужской неуверенно. Потом все стихло. Я просидел еще некоторое время, постепенно приходя в себя. Мысли и чувства возвращались, а боль отступала. Неми сидела рядом с закрытыми глазами. Ее ладони были сложены кругом. Символ солнца. Девушка молилась. «Неми», — прошептал я. «Арч», — вскинулась она. «Как себя чувствуешь?» «Воды». Она отошла и скоро вернулась обратно со стеклянной бутылкой. В этот раз пить было легче. Руки почти не слушались меня, но я уже мог ими двигать. Потом я снова вырубился и очнулся уже на полу. Я лежал на мягком матрасе, с трудом смог подняться на локтях. Мое тело подхватили, помогая сесть. В голове мутило, но мысли перестали путаться. Мы сидели в помещении. Я видел Неми и Веста рядом. В дальнем углу сидел кто-то еще. Было практически темно. Пламя масляных ламп почти не освещало комнату. «Мы в Рорке?» Кажется, я уже спрашивал, но не помню ответа. «Да», — произнесла Неми. «Как ты себя чувствуешь? Мне удалось нейтрализовать почти весь яд, но лекарств не осталось, пришлось ждать естественной регенерации». «Почти половина здоровья», — сказал я, открыв интерфейс. «Разума еще меньше. Куча дебафов. Что произошло?» «Ты отключился. Мы вытащили тебя после боя и вернулись в схрон». «А остальные?» «Более-менее». «Агара и Стинг?» Я вспомнил тела на дороге, корчащиеся в агонии. Повисла пауза. Я не видел лиц в этом полумраке. Стинг так и не пришел в себя. Он жив, но без убежища долго не протянет. «Агара?» «Нет». «Ясно. Капитан не пережил той атаки». «А что с тварью?» «С вестником». «Мы его завалили?» «Нет, ушел», — ответил Вест. «Но мы ему здорово наподдали». «Понятно. Долго я был в отключке?» «Суммарно около часа. Давай сменим повязки». Только сейчас я понял, что раздет и перевязан выше пояса. Пока Неми меня перебинтовывало, я старался восстановить хронологию событий. Из их с Вестом пояснений складывалась печальная картина. В бою с Вестником Гара не пережил первую атаку твари. Я получил два удара и отключился. Тварь била ядом, накладывающим обширный паралич помимо отравления. Когда капитана вытащили из битвы, он уже был мертв. Я, Стинг и Макс просто отключились, постепенно теряя здоровье. Макса сумели вытащить. Ему хватило одного антидота. У его Ханта высокий метаболизм сам по себе. Стинг жив, но так и не пришел в себя. Неми не доктор, поэтому не может сказать, смогла ли остановить действие ядов или просто замедлила их. Сет и Вест били с дистанции, поэтому практически не пострадали. Маус тоже цел, хотя ему сильно досталось. Он потерял один из своих плащей. Как он сам говорит, это сильно снизит его эффективность в дальнейшем. Сет находится на грани сумасшествия, потому что использовал слишком много заклинаний, даже после того, как у него закончилась мана. Максу досталось меньше, но он уже потерял эффекты от благословения, а защитный амулет исчерпал свой запас. К тому же начали тикать штрафы отшельника. Он слишком много времени провел с нами в схроне, хоть и сидел на другом этаже. Меньше всего досталось Сину, так как он и не выходил из башни. От начала партии прошло около 2 часов. Судя по признакам, вторая волна не спешит начинаться. Неизвестно, сколько у нас времени в запасе, но город уже должны были наполнить монстры. От Расвов нет никаких вестей. Вряд ли нас пойдут вытаскивать. Я надеялся, что гильдия поможет своему загадочному вип-ханту, но Маус категорично ответил, что это исключено. Я не стал его расспрашивать дальше, а сам старик хранил молчание. Надо было решать, что делать дальше. Маус и Вест оставались вполне дееспособными. Сет и Макс вполне здоровы, но могут быстро сойти с ума. Неми сыном не бойцы. Я даже хожу с трудом. А еще Стинг. Что с ним делать? Вот тебе и моральная дилемма. Поступить как капитан или как человек? Хотя чего это я разглагольствую? Маус, какой план? Нет, дружище. У меня есть только одна задача — вывести единственного Ханта живым. На остальное я не подписывался. Но ты же последний живой игрок из основы. Я могу уйти сыном. У меня четкие указания от руководства на этот счет. Так что бери командование на себя и сам решай. Пришел твой звездный час, дружище. Пижон ухмыльнулся, поправив витые усы. Вот и приплыли. Отсидеться не получится. Окей, а идеи есть? Идеи, как протащить 7 хантов с полутрупом до убежища? В конце первой волны? Да. Давай подумаем. Медикаментов практически нет, 2 на грани сумасшествия, я практически без защиты, ты еле на ногах стоишь. Город уже перекрыт, до убежища около 20 минут по прямой. Ах да, один в отключке, а другой вообще бесполезен. Нет, идей не нашлось. Ты сказал, что можешь отделиться от отряда, вместе с сыном. Могу. Если примешь такое решение, то наша смерть никак не отразится в личном рейтинге вашего отряда. Но и за нашу жизнь никаких очков не получите. Это особые условия нашей ситуации. И куда вы пойдете? Он на секунду задумался, а потом расплылся в улыбке. Ах, вот ты к чему клонишь. Хитро. Но нет. Почему? Потому. Это гильдейский маршрут. Гара с меня шкуру спустит, если я вас проведу по нему. Почему? Это секретная информация. Даже многие игроки в основе не знают об этом пути. И этот путь находится где-то рядом с нами? И ведет в убежище? Этот путь находится... Стоп, я уже и так много сказал, но я не имею права тебя вести там. А если я поведу вас с сыном на смерть? Тогда мы просто уйдем. И нарушишь приказ капитана? В Рорке? Ночью? Я надавил на последнее слово. Ты мне не капитан. Нет, капитан. Ты сам отказался принять руководство. Не выкручивай мне яйца, Арч. Структура отрядов у нас одинаковая, но приказы капитана поддержки и главы гильдии не одно и то же. Приказ главы. Я вновь взглянул на Ина. Что же это за хант такой, раз рядовой игрок первой волны получает приказы напрямую от Веги? Но это не мое дело. Я начал лихорадочно думать. Ты заберешь Стинга с собой. Что, прости? Стинг, ты дотащишь его до убежища через свой безопасный маршрут. Это сильно осложнит мой путь. Но тогда ты избежишь конфликта в приказах. И то верно. Маус принялся в задумчивости крутить усы. Хотя бы попытайся. Я не прошу помереть ради него, но хотя бы попробуй дотащить его до безопасного места. Хорошо, ответил Маус после паузы. Но, дружище, если станет жарко, я его оставлю. Прямо посреди города, если придется. Идет. Забирай тело и проваливай. Маус молча пошел к Стингу, на ходу снимая свой плащ. Я прошелся по комнате. Осмотрел ребят. Тело Гара лежало на одном из ящиков. Он был почти полностью раздет, только исподнее. По всему его телу виднелись колотые раны. Словно толстой иглой били 1000 раз. Я вспомнил острую боль от атаки Вестника и поморщился. Присмотрелся к Гара. Плоть отдавала синим даже в теплых отсветах ламп. Вены окрасились в зеленый. Под тонкой кожей можно было видеть контрастные ветви сосудов и тоненьких капилляров. Я в очередной раз поразился детальности Роркха и пошел к Стингу, которого Маус заматывал в свой плащ. «А где вещи Гара?» — спросил я, подходя ближе. «Я все забрал. Передам ему колоду в реале». Маус демонстративно постучал пальцем по своему цилиндру. Я вспомнил его фокус с бутылками. Интересно, сколько он может вместить всего в свою шляпу? Может, у него там и парочка гранат найдется? Но спросить я не успел. Тело Стинга, завернутое в плащ Мауса, внезапно поднялось в воздух и поплыло. Пижон махнул Ину и пошел к двери. Сверток поплыл следом. «Серьезно?» — спросил я ему в спину. «И ты еще спорил? Да тебе же его тащить даже не надо!» «Ты не понимаешь», — ответил Маус, останавливаясь и оборачиваясь ко мне. «Великий иллюзионист должен уметь отвлекать внимание. Иначе магия исчезнет, а грандиозное шоу превратится в детский спектакль». «И что это значит?» «Это значит, что я забиваю гвозди микроскопом по твоей прихоти», — ответил он, открывая дверь. «Переживешь», — буркнул я. Когда дверь закрылась, я обернулся к своему отряду. Вест, Макс, Неми, Сет. Пусть не очень здоровы, зато все живы. Как и говорил Гара. Спасай своих, остальным ты ничем не поможешь. У нас оставалось мало ресурсов. Нечем будет подлечиться в случае чего. Без медикаментов и запаса веры Неми стало практически бесполезно для команды. Сет в своем состоянии из ведьмака превратился в обычного мечника без магии. Макс все еще может принимать удары, здоровье позволяет. Но без амулета и благословения церкви стал очень уязвим к проверкам на ужас. Я, скорее всего, смогу разрядить один барабан на близкой дистанции. Но в моем состоянии будет тяжеловато целиться или быстро перезаряжаться. Вест, единственный в отряде, находился в боевой готовности. Надеюсь, этого хватит, но маловероятно. Мы обговорили ситуацию, и я решил придерживаться первоначального плана. Третий маршрут. Петляем дворами, попеременно пересекая короткие участки маленьких улиц. У нас имелся один коктейль Молотова, остальные я просто забыл забрать у Ина. Патронов нам с Вестом должно хватить. А вот магического урона практически нет. Бафы с кинжалов давно слетели, а у Сета не хватает маны и разума, чтобы их обновить. Все имеющиеся у него зелья он выпил в бою с Вестником. Надо будет дать ему больше очков веса в сборку. Парень хорошо отыгрывает. Но сейчас у нас остались только патроны грозы. Свои остатки я передал Весту. От него будет больше толку. У остальных лишь физический урон. Собравшись с духом и в последний раз проверив снаряжение, мы вышли на улицу. На небе не было видно ни звездочки. Одинокий фонарь светил недалеко. Чувство безысходности мерзкой улиткой пробиралось в наши сердца. Я медленно вдохнул, выдохнул и поковылял вперед, опираясь на плечо Сета. Это будет долгий путь. Маус двигался по пустой улице. Идти было недолго. Игрок, замотанный в плащ, конкретно раздражал, но это не важно. Маловероятно встретить здесь врагов. Один из плащей он потерял в битве с Вестником. Пришлось использовать запасной, что хранил у себя Гара. Не попадись, капитан, под атаку, Маус смог бы сдерживать ту тварь довольно долго. Два плаща позволяют его ханту быстро перемещаться в пространстве, пусть и на небольшое расстояние. А теперь он и второго плаща лишился. Больше никаких иллюзий. Но у него все еще есть козыри в рукаве. В буквальном смысле этого слова. Еще есть трость и кролики в шляпе. Но последний уже на совсем крайний случай. Канализационный люк уже виднелся вдали. Скоро они спустятся под землю, и там пройдут безопасным маршрутом практически до убежища. Ин его дико раздражал, но деваться было некуда. Гара прямым текстом сказал, чье распоряжение они выполняли. Да и старик хотя бы молчит, и на том спасибо. Сейчас Маусу хотелось только одного — закончить эту нервную партию. Впереди его ждал душ, сон и день офлайна. А там празднование в Танатосе, девочки, море алкоголя и прочие сопутствующие радости его работы. Да, для гильдии Рорк давно перестал быть игрой и превратился в работу. Часто увлекательную, реже вызывающую страдания, но иногда и такую нудную, как в этот раз. Просто работа. которую надо просто сделать, отчитаться руководству и пойти отдыхать. С мыслями о предстоящей вечеринке и женских телах они дошли до спуска в канализацию. С трудом подняли крышку люка и откатили ее в сторону. Ин спустился первым, следом отправилось левитирующее тело Стинга. Маус хотел было спуститься, но его окликнул голос. «Уважаемый!» Даже без плаща Хант третьей ступени был грозным противником. Вот он сидит возле раскрытого люка, а вот уже лезвие шпаги зависло в паре сантиметров от лица незнакомца, что стоял в тени дома. Да, Маус не услышал его приближения, но это потому, что человек все время был там. Он просто ждал, когда лишние глаза и уши спустятся вниз, дабы не мешать будущему разговору. А заметить неподвижное тело в тени здания, нависшего над спуском в канализацию, практически невозможно. Если только у Ханта нет особых навыков для этого. У Мауса не было, зато имелась огромная ловкость и шпага, спрятанная в трости. «Ты кто, импова рожа, мать его, такой?» «Посланник», — спокойно ответил человек. «Чей еще посланник?» «Того, кто знал, что вы окажетесь в этом самом месте». «Ты что, служитель Яра?» Человек усмехнулся. И это было единственное проявление эмоций с его стороны за весь разговор. «Я сказал, что послан тем, кто знал, что вы здесь, а не тем, кто это видел». «Тебя кто-то из гильдии подослал? Багровые? Или эти мелкие засранцы из касты? Отвечай, кто слил инфу?» Маус начал повышать голос. Шпага уже уперлась в шею человека. Из-под металла потекла тонкая струйка крови. «В гильдии всего несколько человек знало, что мы пойдем этим маршрутом!» Вместо ответа человек просто сделал маленький шаг вперед, выходя из тени. Оружие у горла его совсем не волновало, так что Маусу даже пришлось немного отвести руку. Но струйка крови все равно побежала чуть быстрее. А затем игрок наконец разглядел визитера. Босой человек стоял на асфальте в одних просторных штанах. Все его тело было исписано замысловатыми татуировками, состоящими из пересечения сотен плавных линий. Тонкие полосы составляли на теле какой-то невероятный, но прекрасный узор. Незнакомец не носил шляпы, он был гладко выбрит и абсолютно лысый. Единственным элементом одежды, если это можно так назвать, помимо штанов, была толстая длинная повязка на глазах. Она полностью закрывала обзор, а толщина ткани не оставляла сомнений в том, что незнакомец не мог ничего видеть сквозь нее. Но человека это не волновало. Чего не скажешь о Маусе. Его Хант моментально побледнел. Он быстро отдернул шпагу от визитера и поклонился. «Парагон», — произнес игрок с почтением и трепетом. «Это вряд ли», — произнес человек, хотя в его голосе не прозвучало и тени сомнения. «Я лишь аспект его воли». «Чем я заслужил такую честь, Парагон?» — произнес Маус, даже не думая разгибаться. «Парадигма не должна быть смещена. Ключник должен встретиться с тем, что внизу». Повисла долгая пауза. Маус пытался сообразить, чего от него желает визитер. Но что-то не складывалось. Не хватало деталей в этом пазле. Маус знает, что владеет ровно той информацией, которой должен, но он все же решил рискнуть, позволив уточнить. «А ключник — это тот, кого нет здесь. Но тот, кто должен быть здесь». Повисла долгая пауза. Маус не решался переспросить, но человек в повязке все же добавил: «Ты был рядом с ним совсем недавно». «А оно?» «Оно не представляет опасности для ключника? Оно пропустит его и остальных?» «Это не важно». Голос человека прозвучал чуть громче, но у Мауса все похолодело внутри. Он боялся представить, что с ним может статься за проявленную дерзость. «Такова парадигма». «Такова парадигма», — повторил Маус. «Я все сделаю». «Мы знаем». Маус поклонился еще глубже. Он простоял так еще несколько секунд в надежде услышать еще хоть слово, хотя бы звук. Но вместо этого услышал оклик, идущий словно из железной трубы. Встрепенувшись, Маус поднял глаза. Человека в татуировках больше не было. Он не исчез, но просто ушел в тень, которая поглотила его. Убрав шпагу в ножны, игрок развернулся и пошел обратно. Из темноты канализации раздавались испуганные окрики человека, которого все называли Ином. На самом деле Маусу внезапно стало абсолютно плевать на этого Ханта и его игрока. Про приказ Гара, а по сути самого Веги, Маус даже не вспомнил. Вся эта шелуха теперь не имела никакого значения. Сам Парагон посетил его и поставил задачу. Ее простота не отменяла огромной важности. Сегодня он станет частью парадигмы. Возможно, именно эта парадигма в итоге станет абсолютной. А это значит, что сегодня Маус пусть кончиком волоска, но прикоснется к истории. Он был возбужден и счастлив. Рядовая нудная партия в одно мгновение стала, скорее всего, важнейшим днем его серой жизни. Осталось только исполнить поручение. Потому что парадигма не должна сдвинуться. Так сказал Парагон. Я остановился на месте нашей последней битвы. На асфальте не было ни капли крови, зато везде валялись какие-то ошметки. Мне показалось, что некоторые из них шевелятся. Недалеко я заметил огромную бесформенную кучу какого-то тряпья. Не сразу признав в нем одеяние вестника, пошел вперед, чтобы рассмотреть поближе. Тогда я заметил, что это были никакие не ошметки. Повсюду валялись мертвые змеи. Маленькие, большие, черные, желтые, полосатые, длинные, толстые и прочие. На любой вкус. Многие были растерзаны, некоторые словно бы высушены, большинство же просто разорвано на куски. Возле кучи тряпок, что служили вестнику балахоном, мертвых змей было особенно много. «Что это такое?» «Это он», — ответил Сет. «Это вестник, с которым мы бились». «Он превратился в змей?» «Скорее это они, превращались в подобие человека. Его тело состояло целиком из этих тварей, сплетенных между собой. Поэтому заклинание так плохо работало. Я иссушал всего одну змею за раз». «А он точно не откинулся? Этих тварей тут сотни». «Точно, трофея нет. Просто в какой-то момент вестник стал худым и медленным. После очередной серии атак его одежда опала, а из-под нее вылезло несколько сотен таких же тварей. Они за секунды расползлись во все стороны. Может быть, до сих пор рядом. Следят за нами». Повисла тишина. После слов Сета все стали озираться по сторонам. Лишь я старался прислушаться, но ничего не уловил. «В любом случае, нам надо двигаться дальше», — ответил я. «Надо бы успокоить ребят, поэтому решил добавить, для перехода во вторую ипостась ему нужны значительные силы. Вряд ли он нападет еще раз. Не в первой волне точно». Мы пошли дальше. Принцесса разведывала дорогу. Макс с Вестом в авангарде. Неми следом. Мы с Сетом замыкали процессию, но в случае опасности он должен меня бросить и следовать приказам Веста. Сейчас я самый медленный верблюд в нашем отряде. И если Рорк потребует жертву, ею должен стать я. Таковы неписанные правила, и все это знают. Я так и не заработал достаточно денег, но получил огромный опыт. Я готов умереть, если так случится. Главное, чтобы Неми добралась до убежища живой, потому что у нее мешок с трофеями из логова. Моей доли хватит на оплату жилья и покупку недорогого ханта, если я не решу завязать с Роркхом окончательно. К тому же, если кто-то вынесет мой шмот, я смогу загнать и его. В целом, в накладе не останусь, конечно. «Арч, тормози!» Знакомый голос. Я обернулся, и сердце забилось чаще. Маус шел к нам быстрыми шагами. На его лице блестел пот. Он был один. Сначала я напрягся, уж не гонится ли кто следом. Но по довольному лицу пижона понял, что здесь что-то другое. Игрок наконец дошел до нас и остановился, уперев руки в колени. Он тяжело дышал. Неужели бегом бежал? «Пойдем!» Маус махнул рукой в сторону, откуда явился. «Я проведу вас через туннели!» «Туннели? Ваш гильдейский маршрут? Что-то изменилось?» «Все! Все изменилось! Пойдем!» Не буду врать, я обрадовался. Как ребенок, которому подарили велосипед, хотя до этого обещали купить новую одежду. Имповы каракатицы, как же я не хотел умирать. Мы дружно развернулись и двинули вслед за Маусом. «А где Стинг и Ин?» «Кто?» «А, они там! Оставил на входе, ждут!» В голове так много вопросов. Что, как, почему? Но это же Маус. С ума он вряд ли способен сойти. У него разума больше всех в обоих отрядах. Следов битвы нет. Если раз вы как-то передали ему приказ нас провести, то я не собирался смотреть в зубы дареному коню. Я ковылял следом и просто радовался, что и я, и весь мой отряд сможем выйти живыми. Далеко не целыми, но точно живыми. Мы добрели до открытого канализационного люка, возле которого стоял Ин и испуганно озирался по сторонам. Увидев нас, он сначала обрадовался, а потом насупился. «Это так вы, значит, здесь работаете?» — накинулся он на Мауса. «Это и есть ваша знаменитая программа?» «Закройся», — ответил Маус, проходя мимо. «Что?» — старик побагровел от гнева. «Как ты смеешь со мной так разговаривать?» Маус на секунду замер. Потом медленно обернулся к Ину. «Я во всех красках доложу о случившемся!» Продолжил орать старикан. «Тебя к утру уже вышвырнут из...» Он не договорил. Маус махнул рукой в сторону лица Ина. Из рукава вылетела карта, острый край которой замер всего в сантиметре от глаза старика. Все произошло слишком быстро, но у меня сложилось впечатление, что она действительно вылетела из рукава. Просто Маус успел поймать ее в последний момент, зажав между кончиками пальцев. Валет Треф. «Ты мне больше нравился, когда молчал и трясся от страха, как обосравшийся кролик». Из голоса Мауса пропали все нотки веселья и иронии. Сейчас он мне больше напоминал Гара. «Либо ты возвращаешься к молчаливой роли, либо я прямо сейчас отправлю тебя из капсулы в Реал. Кивни, если выбираешь первый вариант». Ин бестолково хлопал глазами, начал трястись, но в итоге просто коротко кивнул. Маус сделал неуловимый пас руками, и карта исчезла из его руки. Он коротко кивнул на люк, и старик послушно начал спускаться. Я вообще не понял, что сейчас произошло, но абсолютно уверился в двух вещах. Ин не вызывал у меня никаких чувств, помимо презрения. И когда Маус сказал, что изменилось все... Он имел в виду гораздо больше, чем я понял вначале. В канализации пахло сыростью и стоячей водой. Было темно, мы шли по щиколотку в воде. Но в остальном все было не так уж плохо. Я ожидал отвратительных миазмов или наличия мерзких тварей, о которых ходит столько слухов на форуме обсервера. Но не было ни того, ни другого. Неми освещало путь, а к остальному я быстро привык. Маус больше не опекал Ина, а шел впереди вместе с Максом. Я отправил Сета в хвост, а идти мне теперь помогал Вест. Мы брели по туннелям, петляя на поворотах. Одному Маусу известно, куда мы идем. Но он двигался уверенно, так что я не переживал. Если честно, у меня просто уже не осталось сил переживать. «Значит, это правда», — тихо произнес Вест. «Ты действительно в Роркхе с самого основания». «С чего ты взял?» «Идентификатор. Ты назвал его вместо разума, когда очнулся». «Не помню такого». «Ты был не в себе. Я чуть было тебя не пристрелил, но Неми меня остановила. Говорит, что знала». «Да, мы с ней часто болтали, пока выполняли тот дневной квест. Но я не с самого начала в игре». «Да, 12 000, что-то там. Все равно. Получается, ты зарегистрировался в первый же день открытого доступа?» «В первый час». «Хо-хо-хо! Посмотреть бы на тех уникумов, кто смог тебя опередить. Я таких не встречал вживую. Многие быстро закончили играть. Но не все же открывают данные о себе. Ты можешь играть бок о бок с человеком, а он оказывается в 10 тысячах. Да, бета-тестеры почему-то не спешат раскрывать свои имена. Есть такое. А про альфу я вообще никогда ничего не слышал. Ну не надо. На форумах каждый второй у нас в альфе участвовал. Ага, хохотнул Вест. И гениталии у них у всех под 40 сантиметров. Поголовно, усмехнулся я. И это если пополам сложить. Двигаясь туннелями, мы все заметно расслабились. Вскоре мы ушли в какое-то незаметное ответвление, за которым оказалась лестница вниз. Дальше мы двигались через катакомбы. Даже в дневное время эти места считались серой зоной. Но Маус уверял, что сейчас здесь безопасно. Хотя обычно катакомбы считались верной смертью. Я просто плыл по течению, полностью положившись на товарищей. Про течение я образно. В катакомбах было на удивление сухо и прохладно. Но все еще жутко темно. Произошло все внезапно. Мы проходили какую-то пещеру или комнату. Вошли с одной стороны и двигались по прямой. Свет выхватывал остовы колонн по бокам. По ним можно было предположить, что помещение представляет собой квадрат с пустым пространством в центре. Мы прошли ряд колонн и двигались по диагонали. Сначала исчез свет, затем меня тряхнуло. Затылок пронзила боль. Я не мог понять, что происходит. Стало трудно дышать, словно легкие не могли раскрыться полностью. Я зашелся кашлем. Что-то липкое и теплое попало на подбородок. Скорее всего, моя кровь. Вскоре я осознал, что не чувствую пола под ногами. Лишь холодный камень за спиной. Но я точно не лежал. Что-то связало меня по рукам и ногам. А затем привязало к стене, оторвав от пола. И все это в одно мгновение. В полной темноте. Из центра немаленького помещения. Я попытался освободиться, но путы держали крепко. «Кто навестил старого Хохура?» Голос прозвучал из темноты. Говоривший находился где-то в центре залы. Слова звучали тихим шелестом, словно песок скрипит между двух каменных плит. «Кто пришел к нему на ужин?» Я старался вглядеться вглубь темноты, но сюда не добирался даже крохотный лучик света. Непроглядная тьма. Голос был старым, словно само время. Меня трясло, не хватало воздуха. Я старался успокоиться. Это не враг, это непись. Монстры в Роркхе не разговаривают. Эта тварь не причинит нам вреда. Это просто какой-то скрытый квест. Если его пройти, то никого не тронут. Успокойся, Арч. Но самовнушение не помогало. Я инстинктивно дергался, пытаясь высвободиться из пут. «Мы просто шли мимо», — сдавленный голос. Словно говорившему не хватало воздуха, чтобы произнести фразу целиком за раз. Похоже, это был Маус. «У нас договор рассвета. Стражи!» «Знаю». Скрипучие сухие слова отдавались эхом от пустых стен. Было сложно понять, кто повторяет фразу — тварь или зала. «Говори, мышонок!» Послышался глухой удар, затем тихий кашель вперемешку с хрипом. Судя по звуку, Маус находился где-то далеко слева, но акустика сильно искажала звуки. «Ты знаешь, почему мы здесь? Ты знаешь, кто меня послал? Он сказал, что вы должны встретиться!» «Знаю. Старый Хохура сидит глубоко, но отсюда ему видно многое. Значит, ты привел плату, мышонок». «Плату? У нас был договор, тебе уже заплатили». «Договор, уговор, приговор. Платили за троих, а третьего нет. но вы двое идите. Старый Хохур отпускает вас, как и договаривались. Послышался еще один глухой удар о землю, всхлип, гортанные звуки. Я не понял, кто это был, но если раз вы договорились за кого-то, то, скорее всего, за Ина. «Не смей», — робкий голос Мауса. «Один из них — ключник, но я не знаю, кто». «Ключник, вратник, привратник, то мне ведомо. Я помню его. Но его проход не оплачен. Новый проход, другой договор, свежая жертва. Сочная, сильная, здоровая». «Не смей, он не разрешал тебе!» — отчаянный крик. «Я ему не подчиняюсь!» Сухой голос в один момент наполнился яростью. Все пространство на секунду вспыхнуло алым и тут же погасло. Но на моей сетчатке отпечатались огни багровых линий, исчертивших весь зал. Они клубились где-то в центре, и некоторые тянулись в стороны, обвивая игроков. Несколько тянулись и в мою сторону. «Великий Хохура, царь-бог утопающего в бесконечных песках, не подчиняется никому!» Алые полосы вспыхнули снова. Они извивались, клубились и метались в стороны. Словно клубок красных нитей одновременно раздался во все стороны. Эти полосы тянулись к колоннам, обвивали игроков и держали их в метре над землей. Их свет мягко мерцал и переливался. Они оставляли багровые росчерки в воздухе, когда метались из стороны в сторону. Словно все это была одна огромная змея, чьи кольца непрерывно колыхали в пространстве. Я сосредоточился на линиях, ведущих ко мне. Две ленты плыли в воздухе, но их концы туго спеленали меня по рукам и ногам. Опустив взгляд, я понял, что это вовсе не линии, а витиеватая тонкая вязь каких-то символов. Язык был похож на арабскую письменность, но буквы постоянно скакали в разные стороны, закручивались, иногда делая замысловатые петли. Неведомые письмена толщиной в два пальца пульсировали и извивались прямо в воздухе. Потом они вспыхнули ярче. Я на секунду зажмурился, послышался возглас, наполненный болью. Рядом. Открыв глаза, я повернул голову. Несколько нитей пылали ярче остальных. Они освещали пространство, и я, наконец, увидел кричащего. Вест корчился в агонии, а письмена, обвивавшие его тело, пульсировали и сжимались. Хант кричал, бился в конвульсиях, но путы держали крепко. Я увидел, что это какие-то полосы ткани наподобие плотных бинтов, на которых были вычерчены символы. Пульсация расходилась от тела Веста и двигалась дальше по линиям куда-то в центр залы. Через пару секунд все помещение осветилось багровым сиянием. В его центре где-то под потолком зависла фигура, напоминающая тощего длинного человека. Существо было полностью обмотано такими же полосами, на манер мумии. Они светились все ярче и пульсировали. Существо билось, словно в экстазе. Линии, обматывающие его тело, постоянно двигались. Но еще больше полос кольцами кружились вокруг него, повторяя какой-то безумный танец. Через мгновение сияние вокруг Веста вспыхнуло последний раз и двинулось по полосам в центр. Существо полыхнуло чуть ярче, вобрав в себя сияние, а затем все снова погасло. Комната погрузилась во мрак. Звенящая тишина била по ушам. «Жертва принята, получена, выпита», — произнес голос из центра. Но теперь в нем слышалось меньше сухого шелеста, но больше жизни. «Старый Хохура пропустит вас!» «Он мог быть им!» Голос Мауса сквозил отчаянием и безнадежностью. И только в этот момент я осознал, что произошло. Разум отказывался верить, но после слов Мауса все стало на свои места. «Вест мертв!» «Точно! Это произошло!» «Я не смог его спасти!» «Тварь!» — заорал я, стараясь вырваться. «Я тебя убью, ублюдок! Отпусти меня! Я вырву тебе сердце зубами!» Меня понесло. Я не соображал, что делаю. Тело извивалось и корчилось. Я пытался вырваться, выхватить револьвер, дотянуться до кинжала, перегрызть путы. Но я не мог ничего сделать. Поэтому я матерился и орал. От отчаяния. Я поносил древнюю мумию всеми выражениями, что когда-либо слышал, а когда они закончились, я придумывал новые на ходу. Я не стеснялся опускаться до его родственников и половых пристрастий. Но тварь лишь хохотала в ответ. Своим громогласным скрипучим хохотом, что эхом отдавалось от стен. Когда я, наконец, выдохся, оно произнесло: «Я помню тебя». «Значит, он хотел, чтобы мы встретились?» «Зачем старому Хохору встречаться с этим?» «Чтобы я выпустил тебе кишки, собака!» «Ты думаешь? Ну, попробуй!» Я почувствовал, как натяжение пут ослабло, а затем я мешком повалился на холодный пол. Меня трясло, но руки двигались с трудом. Я сжимал и разжимал кулаки, чтобы вернуть пальцем кровообращение. Не знаю, работает ли это в Роркхе, но, кажется, помогает. Не поднимаясь с колен, я на секунду прислушался к своему телу. Рывок в сторону, перекат, встать на колено. В руке блеснул стинка, в центр зала полетел кинжал. Это не я его бросил, это был Джекс. Не знаю, когда он успел его выхватить из-за голенища, ведь я в перекате вытаскивал револьвер. Вспышка на мгновение озарила пространство вокруг меня. Силуэт твари медленно мерцал алым, но вот в паре метрах перед ним блеснула полоса с рунами. Я выстрелил еще несколько раз. Каждая вспышка стинга сопровождалась алым всполохом вдалеке. Последние пули я выпускал прицельно, уже стоя на двух ногах. Но каждый раз они встречались с тонкой полосой ткани, вспыхивающей багровыми символами, и отлетали, словно от стали. Лоскуты даже не прогибались от выстрелов. «И это все? Старый Хохура разочарован!» Съемный барабан со звоном покатился по полу, наполняя пространство эхом. Не глядя, зарядил игольники и продолжил стрельбу. Но и бронебойных патронов оказалось недостаточно. «Давай я тебе помогу», — хохотнула тварь. Пара жгутов полыхнула красным и впилась в мое тело. Слишком быстро, дабы я мог на это среагировать. Тело мумии на мгновение вспыхнуло, а затем сияние импульсом промелькнуло по лентам, пока не ударило в меня. Джекса отбросило к стене. Спина изогнулась дугой. Каждую мышцу пронзила болью. Каждое нервное окончание пылало огнем. Тело само начало дрожать в агонии, но через пару секунд все резко закончилось. Прислушался к ощущениям. Чувство было невероятно. Я не верил тому, что произошло. Не вставая с пола, открыл окно персонажа. Здоровье — 288 из 144. Разум — 37 из 96. Очки влияния — 16. Ступень персонажа — 3. Дополнительные характеристики. В хорошей форме, хорошая реакция, опытный стрелок, владение сетроид, рукопашный бой, полевая медицина, внимательный, зоркий, хороший слух, волевой, раздражительность, агрессивность, одиночка, старая травма, рука левая вторичная. Основная статистика персонажа. Сила 21 плюс 10, ловкость 30 плюс 10, выносливость 26 плюс 10, интеллект 18, воля 24, харизма 10, удача 9 плюс 11. Невозможно. Индикаторы пестрели зеленым от многочисленных бафов. Здоровье в два раза выше максимума. Я не только исцелился от ран, но и стал гораздо крепче. Физические характеристики увеличились. Еще я обратил внимание на незнакомое слово. Точно. Мой стинг ведь именной? Сетроид. Может, мне показалось, но револьвер немного завибрировал в руке, словно отзываясь на команду хозяина. Синергия повысилась на 1%. Конечно, ведь Джекс никогда не посмел бы забыть это имя. И я тоже больше не забуду. Но сейчас надо действовать. Перекат, встать на ноги, два выстрела в тварь, рывок в сторону, перекат. «Отлично! Потанцуем!» — взревела мумия. В ее голосе слышалось возбуждение, словно она вспомнила что-то давно забытое. Несколько полос клиньями впились в камень за моей спиной. Они были молниеносны. но теперь я мог хотя бы отдаленно уловить их движение. Разрядить барабан, перекат, обманный рывок вправо, бросить тело в другую сторону. Алые лезвия хлестали пространство. Их иглы выбивали дробь в тех местах, где я стоял мгновение назад. Джекс тоже сражался на полную. Мое тело дергалось и изгибалось, избегая ударов. Тогда полосы начали рубить, а не колоть, оставляя целые борозды в камне. Еще один перекат, разворот. У меня в руках оказался подобранный карабин Веста. 5 патронов. После первой вспышки кровавые бинты плотнее сгрудились вокруг твари. Значит, пуль он все же боится. Потанцуем. Карабин отскочил от каменного пола, когда я израсходовал весь боезапас. Барабан фонариков прокручивался в ответ на удары бойка по капсулю. Белые росчерки, прямые как стрелы, встречались с алыми хлыстами. Светлые вспышки смешивались с багровыми импульсами, создавая безумную игру теней. Воздух дрожал и звенел. Комната пахла порохом, потом и хаосом. Я водил стволом сетроида из стороны в сторону, передвигаясь рывками. Моя одежда была пропитана кровью, но боли я не чувствовал. На 7-м выстреле вспышка выхватила лицо твари. Я видел, как оно слегка дернулось в сторону, словно яркий свет раздражал ублюдка. Развести руки, сетроид влево и спустить курок. Белая стрела трассера полетела в то место, где мгновение назад находилась морда твари. Вспышка выхватила тощий силуэт мумии. Очередная лента остановила пулю в паре метров от цели. Но в это же место уже летела орхидея. Стены вторили эхом грохоту Нокса, а багровая лента в сиянии вспышки встретилась с пулей 3-го калибра и порвалась. Все стихло, а алое сияние мгновенно погасло. Я попал. Я сделал это. Я прикончил ублюдка. Тишина давила, но я боялся пошевелиться. Так и стоял с протянутыми руками. Разряженный Стинг в левой и Нокс в правой. Я не чувствовал веса оружия или усталости. Возросшая сила позволяла мне с легкостью использовать даже тяжелый револьвер. Я дышал очень медленно, прислушиваясь к темноте. «Слабо», — произнес шелестящий голос прямо мне в ухо. Я не успел даже дернуться. Меня припечатало в пол, выдавив весь воздух из груди. Руки и ноги разведены в стороны. Я не смог пошевелиться. Холодная сталь рукояток больше не чувствовалась в ладонях. Воздух вспыхнул красным. Тварь склонилась к моему лицу так, что я мог разглядеть каждый символ на лентах вокруг его черепа. На них виднелись следы копоти, очерчивая место попадания орхидеи. Но сами бинты не были повреждены. Они начали двигаться и расползаться в разные стороны. Но под первым слоем оказался второй, а под ним скользил еще один. 3-го калибра не хватило бы, чтобы пробить эту защиту. Тварь просто играла со мной все это время. Она смотрела на меня перебинтованными глазницами, слишком впалыми, чтобы под повязками нашлось место для глаз. Сухой беззубый рот был единственной частью тела, что не скрывали ленты. От твари несло вековой гнилью и жаром. Когда она отстранилась от моего лица, я увидел, что ленты расходятся от нее во все стороны. Они впивались в пол, потолок, стены и колонны. Они изгибались, становясь упругими. И так тварь перемещалась в пространстве, подтягиваясь своими одеяниями, словно тысячи щупалец. «Ты не ключник», — наконец произнесла она. «Ты пахнешь, как ключник, но ты не он. Ты обещал выпотрошить меня, но даже в таком состоянии тебе это не под силу». «Даже если ты меня убьешь, я все равно вернусь и грохну тебя». «Да, конечно. Наденешь другую шкурку. Может, даже покрепче. Но это тебе не поможет. Даже это тело благородного воина слишком велико для твоей алчной душонки». «Шкурку? Тело? Он знает, что я игрок? Или это такой скрипт? Какого импа здесь происходит? Кто это такой? Он что, тоже игрок? Нет, невозможно. Даже виртуоз не смог бы управлять подобным хантом. Эта тварь просто какой-то монстр. Очередной вестник? Но тогда что это за ипостась? Что ты несешь? Чего ты хочешь от меня? Старому Хохура ничего от тебя не надо. Проход уже оплачен. Ты можешь идти. Таков договор, приговор, уговор. Ты даже не ключник. Что еще за ключник? Что вы все тут несете? Ха-ха, тебе не сказали. Потому что всем плевать на тебя. Ты букашка, недостойная стать частью парадигмы. Ты даже недостоин знать о ней. Либо объясни, либо отвали уже! Вскрикнул я зло, когда понял, что убивать меня, похоже, никто не собирается. На удивление давление спало, а комната вновь погрузилась во тьму. Послышался шелест, словно песок волнами бился о камень. «Старый Хохура не будет ничего объяснять, букашки. Сам ищи ответы!» Голос удалялся. «Какие ответы? Где мне их искать?» «Спроси своего брата. Он был первым из вас, пришедших в этот город». «У меня нет братьев». «Ха! Да! Ты же просто надел чужую шкуру, как платье! Почем тебе знать?» Голос слышался в дальнем конце залы. Повисли долгие секунды тишины, а затем шелестящий голос раздался прямо за моей спиной. «Букашка заслужила награду. Это справедливо. Таков договор, приговор, уговор. Возрадуйся и восхваляй старого Хохура за его щедрость до конца дней своих». По моей спине тек холодный пот. Потом что-то липкое коснулось моей головы. Дернув рукой, я сорвал предмет. Это оказался кусок ленты. В кулаке она вспыхнула алым и стала медленно угасать. Я почувствовал, как мои раны затянулись, а боль во всем теле отступила. Я рассматривал ленту. Около 2 метра длиной и примерно 5 сантиметров в ширину. Полоса была тонкой и почти ничего не весила. Один ее конец был ровным, но другой оказался рваным. Вязь символов на оторванном крае не прерывалась. Она словно свелась в узор, оставаясь цельной и не приближаясь к краям. Вокруг было темно, тихо и холодно. Лента освещала пространство на расстоянии вытянутой руки. Я слышал ровное биение своего сердца. Я все еще жив. Пора выбираться из этого безопасного места. Кстати говоря... «Маус!» — крикнул я в темноту, подбирая свои револьверы. «Я тут». Я пошел на голос. Хант сидел на полу, прислонившись спиной к колонне. Он выглядел бледным даже в свете алой ленты. Я молча упер дуло Нокса в его лоб. Мне очень хотелось посмотреть, как черепушка этого пижона раскрасит колонну. Запомнить рисунок его мозгов на холодном камне. Тогда мне будет что рассказать Весту. «Я не знал, что так будет», — произнес Маус, спокойно глядя прямо перед собой. «А даже если бы и знал, все равно не смог бы поступить иначе». «Знаю, но мне плевать». Мысли вяло текли в моей голове. Было много вопросов, но я не хотел их задавать. Вест мечтал попасть к Расвам, а один из них привел его к какой-то твари на кормежку. Где здесь справедливость? В этот раз я не мог все свалить на Роркх. Это уже не город. Это люди, которые подчас становились опаснее монстров. И мне хотелось раскроить башку одному из них прямо сейчас и плевать на последствия. На очки личного рейтинга, расу, в деньги, гильдии. Просто я могу здесь и сейчас поступить, пусть и неправильно, но честно. Я взвел курок. Маус никак не отреагировал. Даже не дернулся. Мы замерли. Долгие секунды измерялись ударами сердца. Мое билось ровно, но и Маус не дрожал даже под дулом Нокса. Он действительно сделал то, что должен был, и поэтому спокоен. Что бы это ни было. И это не моя справедливость. И не мое право. Я медленно снял курок с боевого взвода. «Твой счет теперь открыт. За тобой долг», — сказал я, разворачиваясь. «Перед Вестом». Я пошел искать свою команду, когда услышал тихий голос за спиной. Кажется, я уловил нотки радости. «Да, капитан», —